Наталья Горбаневская. «Дождь в моей жизни». Просьба о дожде застала меня как бы врасплох. Дождь у меня и в стихах, и еще больше в жизни играет очень большую роль. Скажем так, плохое настроение, выхожу под дождь, возвращаюсь в полном порядке. Дождь как бы идет всю жизнь, и уже трудно из него что-то выделить. Дождь, дождь и дождь. Иногда дождик. Если учесть парижскую погоду, переменную облачность или почти постоянную непогодь, то моя жизнь в дожде за последние 25 лет только окрепла. Но через несколько дней вдруг резко и ясно, как одно из самых сильных жизненных впечатлений, вспомнился дождь, совсем не попавший в стихи. Дождь в детстве, но сразу отметаю его яркость и силу за счет детства. У меня детские воспоминания очень скудные, не вспоминавшиеся давным-давно. Эта резкость, ясность, яркость, сила отнюдь не означает, что описание хоть в чем-то сравняется со зрительным и чувственным, то есть формально осязательным, но всем телом, шеей, спиной, лопатками, ногами, насквозь промокшей одеждой, воспоминанием. Даже наоборот, чувствую, что описание будет сухим и формальным. Это был 44-й, 45-й или 46-й год, то есть мне было 8-10 лет, скорее все-таки 44-й и 8, то есть еще война. Лето. Мы жили на улице Чайковского, ныне, слава богу, снова Новинский бульвар, в подвале не сгоревшего во вторую бомбежку Москвы, когда сгорело все здание флигеля книжной палаты, особняк князей Гагариных, архитектора Бове. На этом месте теперь дом Большого театра, дом 1620, наш был 20. Естественно, сколько можно времени я проводила на дворе, а не в сыром подвале. И тут хлынул ливень. И я побежала под этим ливнем по Садовому кольцу посреди улицы. Ливень был такой, что движение остановилось. А оно и было тогда небольшим. Тротуары были более чем залиты. Потоки воды клубились, сталкивались, бурлили и тому подобное. Люди все шли босиком с туфлями и ботинками в руках. Я была тоже босиком. Но, видно, и перед тем так во дворе гуляла. Во всяком случае, в руках у меня ничего не было. Или бросила во дворе. Добежала я то ли до Зубовской, то ли даже до метро «Парк культуры». Рационально помню, что до Зубовской глазами вижу тетенек, перебирающихся через потоп у метро «Парк культуры». Как это сочетать, не знаю. Скорее верю глазам. Конечно, я тогда себе словесного не отдавала отчета, но несла меня жуткая радость. Почему-то ливень вызывал неудержимое желание бежать, нестись, не на месте бегать и носиться, как тоже бывает, а куда-то в одном направлении. И ведь всю дорогу, ведь не шла же. Добежав куда... Смотрите выше, я, может быть, и дальше бежала бы, но тут вспомнила, что бабушка, наверное, меня уже ищет, и что надо скорее домой, а то попадет. Попадет, у нас дома никогда не было физическим, только нотации, но я их ужасно не любила. Обратно, наверное, не бежала, а шла. Вот и все. Примечание. В моей жизни номер 2, 15 июля 2003 года. Конец примечания.